И ввиду того, что, как мы уже упомянули, научный разбор этого понятия не может иметь здесь места, то разъяснения, которые мы должны здесь дать, могут лишь иметь своей целью не доказать посредством постижения в понятии природа становления философии, а скорее дать о ней предварительное представление. Это становление не есть лишь бездеятельное происхождение, подобное тому, что мы представляем себе под происхождением, например, Солнца, Луны и так далее. Оно не есть только движение в неоказывающей противодействия пространственной и временной среде. Нет, перед нашим представлением должны проходить деяния свободной мысли. Мы должны изобразить историю мира мыслей, изобразить, как он возник и как он породил себя. Старинное, вкоренившееся убеждение полагает, что в мысли состоит именно отличие человека от животного. Мы не отказываемся от этого убеждения. Согласно последнему, все то, что человек имеет в себе более благородного, чем животное его природа, он имеет благодаря мысли. Все, что человечно, как бы оно ни выглядело, человечно лишь благодаря тому, что в нем действует и действовала мысль. Но хотя мысль и есть таким образом существенная, субстанциональная, действенная, она все же имеет дело с многообразными вещами. Однако, строго говоря, наипревосходнейшей следует почитать ту деятельность мысли, которая исследует не другое и занята не другим, а которая занята самой собою, именно самым благородным, которое искало самое себя и самое себя открыло. История, развертывающаяся перед нами, есть история нахождения мыслью самой себя. А с мыслью дело обстоит так, что только порождая себя, она себя находит. Дело даже обстоит так, что лишь тогда, когда она себя находит, она существует и действительно. Система философии — суть эти акты порождения и ряд этих открытий, в которых мысль ставит себе целью открыть самое себя, представляет собою работу 2500 лет. Но если мысль, которая существенно есть мысль, есть вечная, сущая в себе и для себя, а все то, что истинно, содержится только в мысли, то каким образом этот интеллектуальный мир доходит до того, чтобы иметь историю? В истории изображается то, что изменчиво, что минуло и ушло в ночь прошлого, то, чего уже нет. Истинная же, необходимая мысль, а лишь о такой мысли здесь идет речь, не может подвергаться изменению. Этот вопрос должен быть рассмотрен нами в первую очередь. Но, во-вторых, нам непременно должно прийти в голову, что существует еще много других важнейших продуктов творчества, которые также представляют собой произведение мысли и которые мы, однако, исключаем из нашего рассмотрения. Таковы религия, политическая история, государственное устройство, искусство и науки. Спрашивается, чем отличаются эти произведения мысли от тех, которые составляют наш предмет? И вместе с тем спрашивается также, каково их отношение друг к другу в истории. Об этих двух вопросах следует сказать все необходимое для того, чтобы мы могли ориентироваться, в каком смысле здесь излагается история философии. Кроме того, нужно, в-третьих, иметь общий обзор, раньше, чем перейти к частностям. В противном случае мы из-за частностей не увидим целого, из-за деревьев леса, а из-за философских систем — философии. Дух требует, чтобы он получил общее представление о цели и назначении целого, дабы он знал, чего ему нужно ожидать. Подобно тому, как мы желаем обозреть ландшафт в целом, который исчезает, когда начинает останавливаться на отдельных его частях. Так и дух хочет видеть отношение отдельных систем философии к всеобщему, ибо отдельные части обладают на самом деле своей главной ценностью лишь через их отношение к целому. Ни к чему это так не относится, как к философии, и затем к ее истории. В истории может казаться это установление всеобщего несколько менее необходимо, чем в науке в собственном смысле слова, ибо история кажется на первый взгляд последовательным рядом случайных событий, которым каждый факт стоит сам по себе, совершенно изолированно от других, и она показывает нам лишь временную связь между ними. Но уже в политической истории мы этим не удовлетворяемся. Мы познаем или, по крайней мере, чувствуем в ней необходимую связь, в которой отдельные события получают свое особенное место и свое отношение к некоторой цели, приобретает, следовательно, значение. Ибо значительное в истории значительно лишь благодаря своему отношению к некоему всеобщему и своей связи с ним. Иметь перед своими глазами это всеобщее означает поэтому понять смысл. Я буду поэтому заниматься в своем введении лишь следующими пунктами. Первым нашим делом будет разъяснение сущности истории философии. Рассмотрение ее значения, понятия и цели, и отсюда будут вытекать выводы относительно способа ее трактовки. В особенности, отсюда получится ответ на наиболее интересный вопрос об отношении истории философии к самой науке философии. То есть мы отсюда увидим, что она не только изображает лишь внешнее, происшедшее, события, составляющие содержание, а изображает, каким образом историческое содержание само входит в науку философии, что сама история философии научна и, скажем еще больше, становится в главном наукой философии. Во-вторых, мы должны точнее установить понятие самой философии, и из этого понятия мы должны вывести, что должно быть выделено в качестве философии из бесконечного материала и многообразных сторон духовной культуры народов. Ведь независимо от всего прочего, религия и мысли в ней и о ней, в особенности принявшие форму мифологии, столь близко соприкасаются с философией благодаря своему материалу, равно как и остальные науки, мысли греков о государстве, обязанностях, законах и так далее. Столь близки философии благодаря своей форме, что история этой науки должна, кажется, иметь совершенно неопределенный объем. Можно думать, что история философии должна рассматривать все эти мысли. Что, собственно говоря, не называли философией и философствованием? С одной стороны, нужно ближе рассмотреть тесную связь, в которой философия находится с родственными ей областями, с религией, искусством, остальными науками, а также с политической историей. С другой стороны, когда мы отграничим как следует область философии, мы вместе с определением того, что такое философия и что входит в ее область, получим также начальный пункт ее истории, которую нужно отличать от начатков религиозных воззрений и богатых мыслей чаяний. Само понятие предмета, которое получается после рассмотрения этих двух вопросов, должно наметить путь к выполнению третьей задачи. Должно определить характер общего обзора хода этой истории и ее деление на необходимые периоды. Это деление должно показать ее органически прогрессирующим целым, разумной связью, и благодаря единственно лишь этому сама история философии приобретает достоинство науки. Но я при этом не задержусь на всякого рода размышлениях о пользе истории философии и о других способах ее трактования. Польза и без того очевидна. Наконец, я еще буду говорить об источниках истории философии, так как это вошло в обычай. А. Понятие истории философии. Относительно истории философии нам раньше всего может прийти в голову мысль, что в самом этом предмете содержится явное внутреннее противоречие. Ибо философия хочет познать неизменное, вечное, сущее само по себе. Ее цель – истина. История же сообщает о том, что существовало в одно время, а в другое время исчезло и вытеснено другим. Если мы исходим из того, что истина вечна, то она не входит в сферу приходящего и не имеет истории. Если же она имеет историю, то так как история есть лишь изображение ряда минувших образов познания, в ней нельзя найти истину, ибо истина не есть минувшее. Можно было бы ответить, ведь это общее рассуждение с таким же правом применимо не только к другим наукам, но также и к самой христианской религии. Ведь и относительно последней можно было бы находить противоречивым, что существует история этой религии, как и история других наук. Значит, было бы излишне рассматривать это рассуждение, взятое само по себе. Ибо оно непосредственно опровергается уже тем фактом, что существуют такие истории. Но для того, чтобы точнее уразуметь смысл ранее указанного противоречия, мы должны провести различие между историей внешних судеб религии или науки и историей самой религии или науки. И далее нужно принять во внимание, что с историей философии, вследствие особенного характера ее предмета, дело обстоит иначе, чем с историей других областей. Сразу ясно, что ранее указанное противоречие может быть приписано не внешней истории, а лишь внутренней истории, истории самого содержания. Христианство имеет историю его распространения, судеб, его исповедников и так далее. И так как оно организовало свое существование и придало себе определенный строй в виде церкви, то последняя сама есть такое внешнее существование, приходящее в соприкосновение с многообразнейшими временными явлениями, переживающее многообразные судьбы и имеющее по существу своему историю. Что же касается самого христианского учения, то оно, правда, как таковое тоже имеет историю. Но оно необходимо прошло в короткое время весь путь своего развития и получило свою определенную формулировку. И это древнее исповедание веры признавалось во все времена истинным, и еще и ныне должно неизменно признаваться таковым, хотя бы это признание оказывалось теперь только видимостью, и слова этого исповедания лишь произносимы устами пустой формулой. Дальнейшая же история этого учения содержит в себе двоякого рода вещи. Во-первых, многообразные добавления и отступления от этой твердо установленной неизменной истины, и, во-вторых, борьбу с этими заблуждениями, очищение оставшейся основы от добавлений и возвращение к ее первоначальной простоте. Внешняя история имеет не только религия, но и другие науки, и, между прочим, также и философия. Последняя имеет историю своего возникновения, распространения, расцвета, упадка, возрождения. Историю ее учителей, покровителей, противников и гонителей, равно как и историю внешних отношений, чаще всего между нею и религией, а иногда также отношений между нею и государством. Эта сторона ее истории также дает повод к интересным вопросам, и, между прочим, к следующему. Если философия есть учение об абсолютной истине, то в чем объяснение того явления, что она, как показывает ее история, представляет собой достояние весьма небольшого в общем числа отдельных лиц, особых народов, особых эпох? Подобным же образом и относительно христианства, представляющего собой истину в гораздо более всеобщей форме, чем эта же истина в философской форме, выдвигалось такого рода затруднение. Нет ли, спрашивали, противоречия в том, что эта религия возникла так поздно и оставалась так долго, и даже еще и теперь остается ограниченной особыми народами? Но эти и подобные им вопросы носят уже гораздо более специальный характер и не зависят поэтому лишь от ранее указанного общего противоречия. Лишь после того, как мы ближе познакомимся со своеобразным характером философского познания, мы получим возможность заняться теми сторонами, которые больше связаны с внешним существованием и внешней историей философии. Что же касается сравнения истории религии с историей философии в отношении внутреннего содержания, то мы должны указать, что философии не приписывается, подобно религии, в качестве содержания твердо определенная с самого начала истина, которая, будучи неизменной, изъемлется из области истории. Содержание же христианства, которое есть истина, оставалось как таковое неизменным и не имеет поэтому дальше никакой или почти никакой истории. Относительно религии, вышеуказанное противоречие поэтому отпадает со стороны того основного определения, благодаря которому оно и есть христианство. Заблуждение же и добавление не представляет затруднения. Они являются чем-то изменчивым, и суть по природе своей – совершенно исторические явления. Другие науки, правда, имеют историю также и со стороны содержания. И эта история показывает изменение последнего, устранение положений, которые прежде пользовались признанием. Но большая и даже, может быть, большая часть их содержания носит характер прочных истин и сохранилась неизменной, и возникшее новое не представляет собой изменение приобретенного раньше, а прирост и умножение его. Эти науки прогрессируют посредством нарастания, добавлений. В развитии минералогии, ботаники и так далее кое-что из приобретенного раньше, правда, подвергается исправлению. Но наибольшая часть этих наук сохраняется и обогащается лишь путем прибавления нового, не подвергаясь изменению. В такой науке, как математика, ее история в отношении содержания имеет преимущественно своей приятной задачей лишь сообщать о новых добавлениях. Например, элементарную геометрию в том объеме, в котором изложил ее Евклид, можно рассматривать как ставшую с тех пор наукой, не имеющей истории. Напротив, история философии не показывает ни постоянства простого содержания, к которому ничего больше не добавляется, ни только течения спокойного присоединения новых сокровищ к уже приобретенным раньше, а обнаруживается, видимо, скорее как зрелище лишь всегда возобновляющихся изменений целого, которые в конечном результате уже больше не имеют своей общей связью даже единую цель. Напротив, исчезает сам абстрактный предмет – разумное познание. Издание науки должно, наконец, конкурировать с оставшимся пустым местом и делить с ним превратившийся в ничего не означающий звук название философии. Первое. Обычные представления об истории философии. Здесь раньше всего приходят на ум обычные поверхностные представления об истории философии, которые мы здесь должны изложить, подвергнуть критике и исправить. Об этих очень широко распространенных взглядах, которые вам, милостивый государь, без сомнения, также знакомы, ибо они на самом деле представляют собой ближайшие соображения, которые могут прийти в голову при первой только мысли об истории философии. Я кратко расскажу все необходимое, а объяснение различия философских систем введет нас в самую суть вопроса. А. История философии как перечень мнений. На первый взгляд история, по самому своему смыслу как будто означает сообщение случайных происшествий, имевших место в разные эпохи у разных народов и отдельных лиц. Случайных частью по своей временной последовательности и частью по своему содержанию. О случайности в следовании во времени мы будем говорить после. Пока мы намерены рассмотреть в первую очередь случайность содержания, то есть понятие случайных действий. Но содержанием философии служит не внешние деяния и не события, являющиеся следствием страстей или удачи, а мысли. Случайные же мысли — суть, не что иное, как мнение. А философскими мнениями называются мнения об определенном содержании и своеобразных предметах философии — о Боге, природе, духе. Таким образом, мы тотчас же наталкиваемся на весьма обычное воззрение на историю философии, согласно которому она должна именно рассказать нам о существовавших философских мнениях в той временной последовательности, в которой они появлялись и излагались. Когда выражается вежливо, тогда называют этот материал истории философии мнениями. А те, которые считают себя способными высказать этот же самый взгляд с большей основательностью, даже называют историю философии галереей нелепец или, по крайней мере, заблуждений, высказанных людьми, углубившимися в мышление и в голые понятия. Такой взгляд приходится выслушивать не только от людей, признающих свое невежество в философии. Они признаются в нем, ибо по ходячему представлению это невежество не мешает высказывать суждение о том, что, собственно, представляет собой философия. Каждый, напротив, уверен, что он может вполне судить о ее значении и сущности, ничего не понимая в ней. Но и от людей, которые сами пишут или даже написали историю философии. История философии, как рассказ о различных и многообразных мнениях, превращается таким образом в предмет праздного любопытства или, если угодно, в предмет интереса ученых-эрудитов. Ибо ученая-эрудиция состоит именно в том, чтобы знать массу бесполезных вещей, то есть таких вещей, которые сами по себе бессодержательны и лишены всякого интереса, а интересны для ученого-эрудита только лишь потому, что он их знает. Полагает, однако, что можно также извлечь пользу из ознакомления с различными мнениями и мыслями других. Это стимулирует мыслительную способность, наводит также на отдельные хорошие мысли, то есть вызывает, в свою очередь, появление мнения. И наука состоит в том, что ткутся мнения из мнений. Если бы история философии представляла собой лишь галерею мнений, хотя бы и о Боге, о сущности естественных и духовных вещей, то она была бы излишней и изрядно скучной наукой, сколько бы ни указывали на пользу, извлекаемую из таких движений мысли и учености. Что может быть бесполезнее ознакомления с рядом лишь голых мнений? Что может быть более безразличным? Стоит только бегло заглянуть в произведения, представляющие собой историю философии в том смысле, что они излагают и трактуют философские идеи на манер мнений. Стоит только, говорим мы, заглянуть в эти произведения, чтобы убедиться, как все это скудно и неинтересно. Мнение есть субъективное представление, произвольная мысль, плод воображения. Я могу иметь такое-то и такое-то мнение, а другой может иметь совершенно другое мнение. Мнение принадлежит мне. Оно не есть внутри себя всеобщая, сама по себе сущая мысль. Но философия не содержит в себе мнения, так как не существует философских мнений. Когда человек говорит о философских мнениях, то мы сразу убеждаемся, что он не обладает даже элементарной философской культурой, хотя бы он и был сам историком философии. Философия есть объективная наука об истине, наука о ее необходимости, познание посредством понятий, а не мнение и не ткание паутины мнений. Дальнейший собственный смысл такого представления об истории философии заключается в том, что мы узнаем в ней лишь о мнениях. Причем слово «мнение» именно и подчеркивается. Но что противостоит мнению? Истина. Перед истиной бледнеет мнение. Но истина — это то слово, услышав которое, отворачивают голову те, которые ищут в истории философии лишь мнений. Или полагают вообще, что в ней можно найти лишь эти последние. Философия встречает здесь враждебное отношение с двух сторон. С одной стороны, благочестие, как известно, объявило, что разум, то есть мышление, не способен познать истину. Разум ведет, напротив, лишь к бездне сомнения. Чтобы достигнуть истины, нужно поэтому отказаться от самостоятельного мышления и подчинить разум слепой вере в авторитет. Об отношении между религией и философией и ее историей мы будем говорить дальше. С другой стороны, столь же известно, что так называемый разум предъявил, напротив, свои права, отверг веру, основанную на авторитете, и хотел сделать христианство разумным, так что, согласно этому притязанию, лишь собственное усмотрение, собственное убеждение обязывает меня признавать то или другое. Но и эта защита прав разума удивительным образом привела к неожиданному и прямо обратному выводу, к утверждению, что разум не в состоянии познать какую бы то ни было истину. Этот так называемый разум выступал, с одной стороны, против религиозной веры во имя и в силу мыслящего разума, и вместе с тем он обратился против разума и стал врагом истинного разума. Он отстаивает в противовес последнему внутреннее чаяние, чувство, и делает таким образом субъективное масштабом, указывающим, что именно должно быть признано. Делает именно этим масштабом собственное убеждение в том виде, в каком каждый составляет его себе в своей субъективности. Такое собственное убеждение есть не что иное, как мнение, которое тем самым стало чем-то окончательным для людей. Если мы желаем начать наше рассуждение с того представления, которое сразу приходит нам на ум, то мы не можем не упомянуть в истории философии об этом взгляде. Последний представляет собой вывод, проникший во всеобщее образование. Он является одновременно и укоренившимся мнением, и подлинным признаком нашего времени. Он является тем принципом, на котором люди объединяются и познают друг друга, той предпосылкой, которая предполагается окончательно установленной и кладется в основание всех других научных исследований. В теологии учением христианства признается не столько церковное исповедание веры, сколько то более или менее собственное христианское учение, которое каждый изготовляет для своего употребления, причем один руководится одним убеждением, а другой — другим. Или мы часто видим, что теологическим исследованиям придается исторический характер, так как полагают, что интерес теологической науки заключается в том, что она знакомит нас с различными мнениями. И одним из первых плодов этого знакомства — должно быть уважение ко всем убеждениям, отношение к ним как к чему-то такому, что каждый должен решать сам для себя. От цели познания истины тогда, разумеется, отказываются. Этот разум и его философия требуют, правда, со стороны субъективности, как первейшего и абсолютно существенного условия, наличие в познании собственного убеждения познающего, Но не одно и то же. Основывается ли убеждение на чувствах, чаяниях, созерцаниях и так далее, на субъективных основаниях и вообще на особенности субъекта, или оно основывается на мысли и вытекает из проникновенного усмотрения понятия и природы предмета? Убеждение, полученное первым способом, есть мнение. Эту резко определившуюся для нас теперь противоположность между мнением и истиной мы встречаем уже в образованности Сократа-платоновской эпохи. Это эпохи разложения греческой жизни. Там мы встречаем ее в виде платоновского противопоставления мнения докса, науки, эпистиме. Это та же противоположность, которую мы видим в эпоху упадка римской общественной и политической жизни, при Августе и позже, когда распространились эпикуреизм и равнодушие к философии. В этом смысле Пилат на слова Христа «Я пришел в мир, чтобы возвестить истину», ответил «Что есть истина?». Это было сказано высокомерно, пренебрежительно и означало: это понятие, понятие истины, есть нечто устарелое, с чем мы покончили. Мы ушли вперед, мы знаем, что не может быть больше и речи о том, чтобы познать истину. Мы отошли от такой точки зрения. Кто высказывается таким образом, тот действительно отошел от познания истины. Если исходить из такой точки зрения по отношению к истории философии, то весь ее смысл ограничился бы тем, что она знакомила бы нас с индивидуальными мнениями других людей, из которых у каждого особый взгляд. Она таким образом знакомила бы меня с индивидуальными взглядами, представляющими для меня нечто чуждое, со взглядами, в которых мой мыслящий разум не свободен, не присутствует, со взглядами, представляющими для меня внешний, мертвый исторический материал, массу самого по себе суетного содержания. Удовлетворение, получаемое от такого суетного содержания, само порождается лишь субъективной суетностью. Для непредубежденного человека истина всегда останется великим словом, заставляющим сердце биться сильнее. Что же касается утверждения, что познание истины недоступно, то оно встречается в самой истории философии, и там, в своем месте, мы его рассмотрим ближе. Здесь нужно только упомянуть, что если мы признаем эту предпосылку, как это делает, например, Теннеман, то станет непонятным, почему еще уделяют внимание философии. Ибо в таком случае ведь каждое мнение ложно утверждает, что оно есть истина. Я сошлюсь при этом пока на старый, издавна укоренившийся предрассудок, согласно которому в знании заключается истина. Но мы познаем истинное не просто без всякого труда, а лишь постольку, поскольку мы размышляем. Согласно этому взгляду, истина познается не в непосредственном восприятии и созерцании, не во внешнечувственном, не в интеллектуальном созерцании, ибо всякое созерцание как созерцание чувственно, а лишь посредством работы мысли. Б. Доказательство ничтожности философского познания посредством самой истории философии. Но, с другой стороны, с вышеуказанным представлением об истории философии связан еще один вывод, который можно, смотря по вкусу, считать вредным или полезным. А именно, при взгляде на такое многообразие мнений, на столь различные многочисленные философские системы, мы чувствуем себя в затруднении, не зная, какую из них признать. Мы убеждаемся в том, что в высоких материях, к которым человек влечется, и познание которых хотела доставить нам философия, величайшие умы заблуждались, так как другие ведь опровергли их. Если это случилось с такими великими умами, то как могу, эго хамусу, я маленький человечек, желать дать свое решение? Этот вывод, который делается из факта различия философских систем, как полагают, печален по существу, но вместе с тем субъективно полезен. Ибо факт этого различия является для тех, которые с видом знатока хотят выдавать себя за людей, интересующихся философией, обычным оправданием в том, что они при всей своей якобы доброй воле и при всем даже признании ими необходимости стараться усвоить эту науку, все же на самом деле совершенно пренебрегают ею. Но эта ссылка на различия философских систем вовсе не может быть понята как простая отговорка. Она считается, напротив, серьезным, настоящим доводом против серьезности, с которой философствующие относятся к своему делу. Она служит для них оправданием пренебрежения философией и даже неопровержимым доказательством тщетности стремления достигнуть философского познания истины. «Но даже если и допустим, — гласит далее это оправдание, — что философия есть подлинная наука и какая-либо одна из философских систем истина, то возникает вопрос, а какая? По какому признаку узнаешь ее? Каждая система уверяет, что она истинная. Каждая указывает иные признаки и критерии, по которым можно познать истину. Трезвая рассудительная мысль должна поэтому отказаться решить в пользу одной из них. В этом, как полагает рассуждающий таким образом, и состоит дальнейший интерес философии. Цицерон, De Natura Deorum, 1, 8 и следующие, дает в высшей степени неряшливую историю философских мыслей о Боге, написанную с намерением привести нас к этому выводу. Он вкладывает ее в уста одного эпикурейца, но не находит сказать по ее поводу ничего лучшего. Это, следовательно, его собственный взгляд. Эпикуреец говорит, что философы не пришли ни к какому определенному понятию. Доказательство тщетности стремлений философии черпается им затем непосредственно из общераспространенного поверхностного воззрения на ее историю. В результате этой истории мы имеем возникновение многообразных, противоречащих друг другу мыслей различных философских учений. Этот факт, который мы не можем отрицать, оправдывает, по-видимому, и даже требует применения также и к философским учениям следующих слов Христа. «Предоставь мертвым хоронить своих мертвецов и следуй за мною». Вся история философии была бы, согласно этому взгляду, полем битвы, сплошь усеянным мертвыми костями. Царством не только умерших, телесно исчезнувших лиц, но также и опровергнутых духовно исчезнувших систем, каждая из которых умертвила, похоронила другую. Вместо «следуй за мною» нужно было бы скорее сказать в этом смысле «следуй за самим собою», то есть держись своих собственных убеждений, оставайся при своем собственном мнении. Ибо зачем принимать чужое мнение? Бывает правда, что выступает новое философское учение, утверждающее, что другие системы совершенно не годятся. И при этом каждое философское учение выступает с притязанием, что им не только опровергнуты предшествующие, но и устранены их недостатки, и теперь, наконец, найдено истинное учение. Но, согласно прежнему опыту, оказывается, что к таким философским системам также применимы другие слова Писания, которые апостол Петр сказал Ананию. «Смотри, ноги тех, которые тебя вынесут, стоят уже за дверьми». «Смотри, система философии, которая опровергнет и вытеснет твою, не заставит себя долго ждать». она не преминет явиться так же, как она не преминула появиться после всех других философских систем. С. Объяснительные замечания относительно различия философских систем. Во всяком случае, совершенно верно и является достаточно установленным фактом, что существуют и существовали различные философские учения. Но истина ведь одна. Таково непреодолимое чувство или непреодолимая вера инстинкта разума. Следовательно, только одно философское учение может быть истинным, а так как их много, то остальные, заключают отсюда, должны быть заблуждениями. Но ведь каждый из них утверждает, обосновывает и доказывает, что оно-то и есть это единственное истинное учение. Таково обычное и как будто правильное рассуждение трезвой мысли. Но что касается трезвости мысли этого ходящего словечка, то относительно нее мы знаем из повседневного опыта, что когда мы трезвы, мы одновременно с этим, или же скоро после этого, испытываем чувство голода. Ранее указанная же мысль обладает особым талантом и ловкостью. И она от своей трезвости не переходит к голоду и к стремлению принять пищу, а чувствует себя и остается сытой. Здесь у Гегеля непереводимая игра слов. «Нюхтернхайт» означает на немецком языке «трезвость» и «пустой желудок». Мысль, так рассуждающая, выдает себя с головой и показывает этим, что она является мертвым рассудком. Ибо лишь мертвая воздерживается от еды и питья, и вместе с тем сыта и таковым остается. Физически же живое, подобно духовно живому, не удовлетворяется воздержанием и является влечением, переходит в алкание и жажду истины, до знания последней, непреодолимо стремится к удовлетворению этого влечения и не насыщается рассуждениями, подобно ранее приведенному. По существу же мы по поводу этого рассуждения должны были бы сказать раньше всего то, что как бы различны ни были философские учения, они все же имеют то общее между собою, что все они являются философскими учениями. Кто поэтому изучает какую-нибудь систему философии или придерживается таковой, во всяком случае философствует, если только это учение вообще является философским. Ранее приведенное, носящее характер отговорки рассуждения, цепляющееся лишь за факт различия этих учений и из отвращения и страха перед особенностью, в которой находит свою действительность некоторое всеобщее, не желающее постигать или признавать этой всеобщности, я в другой книге сравнил с больным, которому врач советует есть фрукты. И вот ему предлагают сливы, вишни или виноград, а он, одержимый рассудочным педантизмом, отказывается от них, потому что ни один из этих плодов не есть фрукт вообще. А один есть вишня, другой слива, третий виноград. Но существенно важно еще глубже понять, что означает это различие философских систем? Философское познание того, что такое истинная философия, позволяет нам опознать само это различие как таковое еще в совершенно другом смысле, чем в том, в каком его понимают, исходя из абстрактного противопоставления истины и заблуждения. Разъяснение этого пункта раскроет перед нами значение всей истории философии. Мы должны дать понять, что это многообразие философских систем не только не наносит ущерба самой философии, возможности философии, а что, наоборот, такое многообразие было и есть безусловно необходимо для существования самой науки философии, и что это является ее существенной чертой.

Понятие, в котором дух при своем возвращении в себя постиг себя, и которое и есть он сам, это оформление его, это его бытие, затем опять отделяется от него, и дух снова делает его своим предметом и обращает на него свою деятельность. И эта направленность его мысли на понятие сообщает последнему форму и определение мысли. Таким образом, эта деятельность формирует дальше то, что уже было сформировано раньше, сообщает ему больше определений, делает его определеннее внутри себя, развитее и глубже. Это движение есть в качестве конкретного движения ряд процессов развития, которые мы должны представлять себе не как прямую линию, тянущуюся в абстрактное бесконечное, а как возвращающийся в себя круг, который имеет в своей периферии значительное количество кругов, совокупность которых составляет большой, возвращающийся в себя ряд процессов развития. С. Философия как познание развития конкретного. Разъяснив таким образом природу конкретного вообще, я прибавлю по поводу его значения лишь то, что истинное, как определенное в себе самом, влечется к развитию. Лишь живое, духовное движется внутри себя, развивается. Идея, как конкретная в себе и развивающаяся, есть таким образом органическая система, целостность, содержащая в себе множество ступеней и моментов. Философия, взятая сама по себе, есть познание этого развития. А в качестве мышления посредством понятий она сама представляет собою это мыслящее развитие. Чем дальше продвинулось это развитие, тем совершеннее философская система. Это развитие далее не направлено вовне, как в нечто внешнее. Расхождение же развития в разные стороны есть столь же направленность вовнутрь, то есть всеобщая идея лежит в основании этого развития и остается всеобъемлющей и неизменной. Так как выход вовне философской идеи в ее развитии не есть изменение, превращение в другое, а представляет собой столь же и вхождение в себя, самоуглубление, то поступательное движение делает более определенной внутри себя дотоле всеобщую, неопределенную идею. Дальнейшее развитие идеи есть то же самое, что ее большая определенность. Выражение «глубина» означает, по-видимому, напряженность, но здесь наиболее экстенсивное есть также и наиболее интенсивное. Чем интенсивнее стал дух, тем он экстенсивнее, тем шире он развернулся. Экстенсивность как развитие не есть рассеяние и распад, а объединение, которое тем сильнее и интенсивнее, чем богаче и многообразнее расширение, соединение. Большей является здесь интенсивность противоположности и разделения, и большая сила преодолевает большее разделение. Таковы абстрактные положения о природе идеи и ее развитии. Таков характер зрелой философии. В целом и во всех своих членах она представляет собою одну идею. Подобно тому, как в живом индивидууме трепетание единой жизни, биение одного пульса проходит через все члены. Все выступающие в ней части, их систематизация происходит из единой идеи. Все эти особые части — суть лишь зеркала и отображение этой единой жизни. Они имеют свою действительность лишь в этом единстве. И их различия, все их различные определенности — суть сами лишь выражение идеи, содержащаяся в ней форма. Таким образом, идея есть центр, который вместе с тем является и периферией. Она есть источник света, который, как бы он ни распространялся, все же не выходит за свои пределы, остается наличным и имманентным внутри себя. Таким образом, она представляет собою систему необходимости, а именно своей собственной необходимости, которая, следовательно, есть в такой же мере и ее свобода. Третье. Выводы относительно понятия истории философии. Философия, таким образом, есть развивающаяся система, и такова также история философии. Это тот основной пункт, то основное понятие, которое выяснит вам даваемое мною изложение этой истории. Чтобы пояснить это положение, мы должны сначала показать могущие иметь место различия в способе проявления этого развития. Возникновение различных ступеней в поступательном движении мысли может выступать либо с сознанием необходимости, по которой каждая следующая ступень вытекает из предшествующей, и по которой может выступать именно лишь данное определение, данная форма, либо может совершаться без такого сознания, наподобие процесса возникновения явления природы, кажущегося случайным. Так что хотя понятие и действует внутренне согласно своей последовательности, эта последовательность все же неявно выражена. Так в природе на ступени развития ветвей, листьев, цветов, плода каждая из них появляется само по себе, но руководит этими последовательными проявлениями и их определяет внутренняя идея. Или, чтобы указать другой пример, у ребенка появляются один за другим телесные навыки, и в особенности духовные деятельности просто и неосознанно. Так что родители, впервые встречающиеся с таковыми, видят перед собою как бы чудо. И когда все, что есть внутри, выступает наружу, удивляются, откуда это все произошло, так как весь ряд этих явлений носит лишь форму временной последовательности. Первый способ возникновения ступеней мысли – выведение последовательных форм, изображение мыслимой, познанной необходимости определений является задачей и делом самой философии. А так как здесь для нас еще не важны дальнейшие особенные формы чистой идеи, как природы и как духа, а имеет значение лишь чистая идея, то это изложение является преимущественно задачей и делом философии как логики. Но другой способ развития – выступление различных ступеней и моментов развития во времени в виде события в таком-то и таком-то определенном месте, среди такого-то и такого-то народа, при таких-то и таких-то политических обстоятельствах и в такой-то и такой-то связи с ними, короче, в данной определенной эмпирической форме, этот способ развития представляет собой зрелище, которое являет нам история философии. Это воззрение на нашу науку есть единственно достойное ее. Оно истинно внутри себя в силу понятия самого предмета. А изучение этой истории покажет и подтвердит, что оно истинно также и в действительности. Согласно этой идее, я утверждаю, что последовательность систем философии в истории та же самая, что и последовательность в выведении логических определений идеи. Я утверждаю, что если мы освободим основные понятия, выступавшие в истории философских систем, от всего того, что относится к их внешней форме, к их применению к частным случаям и тому подобное, если возьмем их в чистом виде, то мы получим различные ступени определения самой идеи в ее логическом понятии. Если, наоборот, мы возьмем логическое поступательное движение само по себе, мы найдем в нем поступательное движение исторических явлений в их главных моментах. Нужно только, конечно, уметь распознавать эти чистые понятия в содержании исторической формы. Можно было бы думать, что порядок философии в ступенях идеи отличен от того порядка, в котором эти понятия произошли во времени. Однако в общем и целом этот порядок одинаков. Разумеется, что с другой стороны последовательность, как временная последовательность истории,

Я существую есмь непосредственно, но я существую так лишь как живой организм. Но как дух я есмь лишь постольку, поскольку я себя знаю. Гнотись, Афтон, познай самого себя. Эта надпись на храме ведущего бога в Дельфах есть абсолютная заповедь, выражающая природу духа. Но сознание по своему существу содержит в себе определение, согласно которому «я есмь для себя предмет». Этим абсолютным суждением, отличением меня от меня самого, дух дает себе существование, полагает себя как внешнего самому себе. Он помещает себя в сферу внешнего, которая именно и есть всеобщий, отличительный способ существования природы. Но один из видов внешнего существования есть время. Эта форма должна найти более точное свое разъяснение как в философии природы, так и в философии конечного духа. Это наличное бытие и, следовательно, бытие во времени есть момент не только отдельного сознания вообще, которое как таковое по существу своему конечно, но также и развитие философской идеи в элементе мышления. Ибо идея, мыслимая в ее покое, разумеется, безвременна. Мыслить ее в ее покое означает закрепить ее в форме непосредственности, равнозначно внутреннему созерцанию ее. Но идея как конкретная, как единство различных определений, не есть, как мы указали выше, по существу своему покой. И ее наличное бытие не есть по своему существу созерцание. Но как развлечение внутри себя и, следовательно, развитие, она внутри самой себя вступает в существование и во внешнюю сферу в элементе мышления. Таким образом, в мышлении чистая философия выступает как существование, движущееся вперед во времени. Однако сам этот элемент мышления абстрактен, есть деятельность единичного сознания. Но дух существует не только как единичное конечное сознание, а как внутри себя всеобщий конкретный дух. Но эта конкретная всеобщность объемлет собою все те развитые виды и стороны, в которых он, соответственно, идеей является и становится для себя предметом. Таким образом, его мыслящее постижение себя есть вместе с тем поступательное движение, наполненное целостно развитой действительностью. Такое поступательное движение, которое имеет место не в мышлении индивидуума, воплощается не в некотором единичном сознании, а выступает перед нами всеобщим духом, воплощающимся во всем богатстве своих форм во всемирной истории. В этом процессе развития случается поэтому, что одна форма, одна ступень идеи осознается одним народом, так что данный народ и данное время выражает лишь данную форму, в пределах которой этот народ строит свой мир и совершенствует свое состояние. Более же высокая ступень появляется напротив того спустя много веков у другого народа. Если мы таким образом не будем упускать из виду этих определений конкретного и развития, то природа многообразного получит для нас совершенно другой смысл, и сразу болтовня различий философских систем, представляющая себе дело так, как будто многообразное есть нечто неподвижное, негибкое, остающееся в неположном, вся эта болтовня будет вынуждена стушеваться и будет поставлена на свое место. Спесиво относящиеся к философии полагают, что эта болтовня дает им в руки прямо-таки непреодолимое оружие против нее. И, гордясь такими жалкими определениями, поистине нищенская гордость, вместе с тем невежественны даже в отношении того немногого, чем они обладают, и что они должны были бы знать, как, например, здесь в отношении Многообразие, различие. Ведь это такая категория, так полагают выступающие против философии, которую каждый понимает. Каждый думает, что здесь нет ничего подозрительного, что она ему знакома, и полагает, что он может пользоваться ею и употреблять ее как нечто вполне понятное. Ведь само собой разумеется, что он знает, что это такое. Но те, которые считают многообразие абсолютно неподвижным определением, не знают его природы и его диалектики. Многообразие течет, должно по своему существу быть понимаемо как находящееся в движении, развивающееся, как приходящий момент. Конкретная идея философии есть деятельность развития, раскрытие различий, которые она в себе в скрытом виде содержит. Эти различия — суть вообще мысли, ибо мы говорим здесь о развитии в мышлении. Первое, что мы должны иметь в виду, это то, что различия, заключающиеся в идее, полагаются как мысли. Эти различия, во-вторых, должны получить существование одно в одном месте, а другое в другом. Чтобы быть способными получить существование, они должны быть целыми, то есть должны содержать в себе целостность идеи. Лишь конкретное есть действительное, являющееся носителем различий, и лишь выступая так, различия выступают как целые образы. Такое полное оформление мысли представляет собой некую систему философии. Но каждая отдельная система философии содержит в себе идею в своеобразной форме. Можно было бы сказать, форма безразлична, главным является содержание, идея. И говорящие так склонны думать, что они сохраняют полное беспристрастие, соглашаясь с тем, что различные системы философии содержат в себе идею лишь в различных формах. Причем понимают это в том смысле, что эти формы случайны. В действительности, однако, эти формы именно и важны. Они суть не что иное, как коренные различия самой идеи, которая лишь в них представляет собою то, что она есть. Они, следовательно, существенны для нее и составляют содержание идеи, которая, развернувшись, тем самым стала формой. Являющееся же здесь многообразие определений не неопределенно, а необходимо. Формы восполняют друг друга, соединяются в цельную форму. Именно определение первоначальной идеи совместно составляют образ целого. Но так как они находятся вне друг друга, то их совместность оказывается не в них, а в нас, в размышляющих. Каждая система пребывает в пределах одного определения. Но дело на этом не останавливается, и различия не навсегда остаются друг вне друга. Должна свершиться судьба этих определений, которая именно и состоит в том, что они объединяются и низводятся на степень моментов. Способ, сообразно которому каждый момент полагал себя как нечто самостоятельное, снова снимается. После расширения наступает сжатие, восстанавливается то единство, из которого они изошли. Это третье само, в свою очередь, может быть лишь началом дальнейшего развития. Может казаться, что это поступательное движение продолжается до бесконечности. На самом деле, однако, оно имеет абсолютный конечный пункт, что нам станет ясным в дальнейшем. Но потребуются многие повороты раньше, чем дух, достигнув осознания себя, освободиться. Согласно этому единственно достойному воззрению на историю философии, мы должны рассматривать святилище самосознательного разума. Он построен разумно внутренним мастером, а не так, например, как масоны строят Соломонов храм. Великая предпосылка, что также и с этой стороны в мире все шло разумно, предпосылка, которая единственно только и придает истории философии подлинный интерес, есть не что иное, как вера в провидение, принявшая лишь другой вид.

сравни страницу 16-ю. Это нечто совершенно другое, чем то, что говорит Аристотель. Обо всем этом в писаниях древних о фалесе ничего нет. Этот вывод напрашивается, но он не оправдывается исторически. Мы не должны посредством таких выводов превращать древнюю систему философии в нечто совершенно другое, чем она была первоначально. Велик соблазн перечеканить древних философов в нашу форму рефлексии. Но вот что составляет прогресс в ходе развития. Различие эпох, ступеней образования и философских систем состоит именно в том, что в одних из них такие рефлексии, такие определения мысли, отношения, понятия появились в сознании, а в других этого не было. Что одно сознание достигло такого развития, а другое не достигло его. В истории философии дело идет лишь об этом развитии и обнаружении мыслей. Определение правильно вытекает из данного суждения. Но совсем не одно и то же, выявлены ли уже эти определения или нет. Важно только выявление того, что содержится в скрытом виде. Мы должны поэтому употреблять лишь наиболее подлинные выражения. Развитие же данных положений представляет собой дальнейшее определение, еще не входившее в сознание излагаемого философа. Так, например, Аристотель говорит, что Фалес сказал, что первоначалом архи всех вещей была вода. Но в действительности Анаксимандр был первым, употребившим выражение «архи», так что Фалес еще не обладал этим определением мысли. Он знал архи как начало во времени, но не как начало, лежащее в основании вещей. Фалес не ввел в свою философию даже понятие причины, а первопричина есть еще дальнейшее определение. Так, например, существуют целые народы, которые вовсе еще не обладают этим понятием. Оно требует высокой ступени развития. И если и вообще различие в степени образованности состоит в различии выявленных понятий, то это должно быть еще более верно относительно философских систем. В-третьих, точно так же, как в логической системе мысли, каждое образование этой системы имеет свое определенное место, лишь в пределах которого оно значимо, и дальнейший ход развития низводит его на степень подчиненного момента. Так и каждая система в ходе всей истории философии представляет собой особую ступень развития и имеет свое определенное место, в котором она обладает своей истинной ценностью и значением. Мы должны существенно понять ее особенность в согласии с этим положением и признать ее в соответствии данному месту, ибо только таким образом мы воздадим ей должное. Именно поэтому мы не должны от нее требовать и ожидать большего, чем она дает. Мы не должны в ней искать удовлетворение, которое может нам доставлять лишь более развитое познание. Мы не должны надеяться, что найдем ответы у древних на вопросы, которые ставятся нашим сознанием, на интересы современного мира. Такие вопросы предполагают известную высоту развития мысли. Но каждая система философии... Именно потому, что она отображает особенную ступень развития, принадлежит своей эпохе и разделяет с нею ее ограниченность. Индивидуум есть сын своего народа, своего мира, и он лишь проявляет субстанциальность последнего в своей собственной форме. Отдельный человек может сколько ему угодно пыжиться, он все же не может подлинно выйти за пределы своего времени, точно так же, как он не может выскочить из своей кожи, ибо он принадлежит единому всеобщему духу, составляющему его субстанцию и его собственную сущность. Каким же образом он мог бы выйти за его пределы? Философия постигает в мысли этот всеобщий дух. Она представляет собой его мышление, самого себя и, следовательно, его определенное субстанциальное содержание. Всякая система философии есть философия своей эпохи. Она представляет собой звено всей цепи духовного развития. Она может, следовательно, удовлетворять лишь те интересы, которые соответственны ее эпохе. Но по этой же причине более ранняя система философии не удовлетворяет духа, в котором живет глубокое определенное понятие. Он хочет найти в ней именно это понятие, уже составляющее его внутреннее определение и корень его существования. Он хочет найти в ней это понятие, схваченное как предмет мышления, хочет познать самого себя. Но в такой определенности идеи еще не существует в более ранних системах философии. Поэтому платоновская, аристотелевская и другие системы философии, все системы философии, хотя ныне и живут еще в своих принципах, но в той форме, в которую они были облечены и которая соответствует данной ступени развития, их системы уже не существуют. Мы не можем остановиться на них, нельзя также возродить их. Не могут поэтому в наши дни существовать платоники, аристотелики, стоики, эпикурейцы. Возрождение этих систем означало бы возвращение более образованного, глубже в себя проникшего духа вспять к более ранней системе. Но этого он не позволяет делать с собою. Это было бы нечто невозможное. Такая же нелепица, как если бы зрелый муж старался возвратиться к точке зрения юноши, или юноша захотел бы снова стать ребенком. Хотя зрелый муж, юноша и ребенок являются одним и тем же индивидуумом. Эпоха возрождения наук, новая эпоха знания, начавшаяся в 15 и 16 столетиях, начала не только с возрождения изучения древних систем философии, но и хотела снова вызвать их к жизни. Марсилио Фичино был платоником. Козимо Медичи учредил даже Академию платоновской философии и поставил во главе ее Фичино. Существовали также чистые аристотелики, как, например, Помпонаций. Гассенди позднее возродил эпикурейскую философию и философствовал по Эпикуру в физике. Липсий хотел быть стоиком. Тогда вообще смотрели на древнюю философию и на христианство. Оно тогда еще не развилось в своеобразную систему философии. Как на противоположности, и думали, что в христианстве не может развиться своеобразная философия, и что системой философии, которая в прошлом и настоящем могла бы быть принята в пользу или против христианства, является одна из тех древних систем, которые в этом смысле вновь возрождались. Но мумии, когда их ставят среди живых, не могут сохраниться. Дух давно обладал в себе более субстанциальной жизнью, давно носил в себе более глубокое понятие себя самого и испытывал поэтому в отношении своего мышления более высокую потребность, чем та, которую могли удовлетворить эти системы философии. Такое разогревание старых систем нужно поэтому рассматривать лишь как переходный момент упражнения в обуславливающих предварительных формах, как повторительное странствие по необходимым ступеням развития. Такое подражание принципам более отдаленного времени, ставших чужим духу, такое повторение выступало в истории лишь как мимолетное явление, и притом эти попытки делались на мертвом языке. Такого рода попытки лишь переводы, а не оригиналы. Дух же удовлетворяется лишь познанием своей собственной подлинной природы.